Алло, алло. Да, да. Баб Валь, привет. Привет. Что делаешь, поделываешь-то? Помидоры режь. Ой, салат будешь делать? Да. А это самое, как меня зовут-то, узнала? Нет. Не узнала, как зовут меня? Нет. Меня зовут Сергей. А? Сергей меня зовут. Сергей? Да. Здесь 18-й? Нет, там Сергеев нет, там одни Игоречки и Русланчики. Там... Чего там? С какой ты? А я из этого самого, из Печатников тебе звоню. Вот. Ты же меня знаешь, я к тебе вчера приходил. Вчера? Да. Ну? Звонил тебе, ты не открыла почему-то. Я и не собираюсь никому открывать, никогда не открыла. А почему ты так безумно кричала по телефону из-за дверей? А чтобы не рвались, а нахуя вы мне сдались? Ой, ты стихами заговорила, да? Да. Валь, а кто у тебя на подъезде нарисовал лошадь? На двери прям. Не знаю, пусть рисуют. А еще... Раз такие таланты. Это тебе напоминает, что ты как бы фанаты твои рисуют. Да? Да. А что они нарисовали-то? В честь тебя лошадь там на подъезде прям нарисована. Чего нарисовала? Там птица какая-то. Какая птица, не велится? Там лошадка. Поняшка, пони. Ну, а я что, лошадь, что ли? Не, ну ты пахала всю жизнь на квартиру 40 лет, как лошадь, правильно же? А, да. Вот это, в этой картинке этот смысл, что ты пахала, ты понимаешь? А у тебя бандюги хотят отнять, понимаешь? Это высокий философский смысл в этой картинке. Ты согласна, что надо разрисовать дальше, продолжить эту надпись? Что продолжить? Картинку эту продолжить, еще нарисовать что-нибудь. Да к чему ж пачкать-то? Ну, а что пачкать? А так скучно, серая дверь, а тут лошадка нарисована. Ведь красиво же. Ну и так она нарисована, уж куда дальше. Ну, может, ее раскрасить там какие-нибудь... Все стены разрисованы. А, да, написано «Мы любим Валентину Петровну». Это кто написал у тебя на стене? Не знаю кто. Курдюковы? Да, скорее всего, они. Слушай, а что ты вчера, говоришь, я с твоим отцом разговаривал, а что ты мне вчера по телефону? А вчера разговаривал с Кордюковым старшим. А где ты его увидела там? Внизу. Нашего папаньку там. Внизу он вышел, и я как раз шла. И что ты сказала? Что это ваши сыновья, скажите, чтобы не звонили. А он что? Они не звонят, это тебе еще кто-то звонит. Во врет как, да? Врет. Но тебя не проведет. Врет, папаня врет. Чего? Папаня врет. Папаня врет, но маманя-то не врет. Маманю я не видела. Маманя-то, ты с ней задружиться не хочешь с маманей-то? Ни с кем я не хочу дружить. Валька, почему ты из дома не выходишь никуда? А, нет, вчера... Ошибаешься, все время выхожу. А вчера была, когда ходила? Во сколько? Я время не засекаю, а нужно выхожу. Валя, а тут ВКонтакте вокруг тебя такие страсти. Одну группу заблокировали, вот, вторую группу взломали. Вот, почему ВКонтакте? Это где такие страсти? ВКонтакте. ВКонтакте? Да. Ты состоишь? Да страстей-то хватает. Ты состоишь ВКонтакте-то? Я не знаю, что такое контакт. Ну как? Социальная сеть. У меня нет компьютера. Да как же, мы тебе подарим скоро, к Новому году. Да? Какой богатый. Валь, кстати... Какой богатый. Вай. А кто тебе так вот звонит? Вай, привет. Кто так? Раз я Валя, они говорят Валя. Нет, картавый какой-то звонит. Все. Вай, привет. Из 218. Во, самые картавые уже живут. Господи, боже, сколько же там народ живет? Скорее всего, оттуда. Так, но Курдюков опровергает, что он говорит, мои не звонят, да? Да вот вчера тоже Курдюков старший сказал мне, да, что мои не звонят. Но ты не поверила. Или уж ты запуталась, уж на кого и думать не знаю. Он говорит, нам то тоже звонят. Правильно. И Любовь Ивановна из 6-го подъезда названивают. А-а-а. И аварийку вызывают. Она свидетель Иеговы. Знаешь такую? Валька, давай... Аварийка, она ее, если напрасно вызовешь, оштрафует. Да? А тебе, да. А тебе еще Лукьянов из Можайска звонит. Помнишь, такой представлялся? Я из Можайска, говорит, звоню, да? Да, аферист, откуда они только не представляют. А ведь когда из Можайска звонят, как там должны по телефону говорить-то? Ничего я не знаю. Нет, ну помнишь, в 07, когда, говорит, вас вызывает Можайск. Помнишь, такое было? Было, наверное. Нет, когда звонят из Можайска, как говорят, вас вызывает Можайск, так должны говорить. Да, да, да. Как они, повтори, как они должны. Так и говорят, вас вызывает. А, ну то есть если, а с Алтайского края, если звонят, тоже так будут говорить тебе, да? Конечно. То есть это вот они представляются из других городов, ты в это не веришь, правильно? Да вообще я ни во что не верю, и вообще нахуя мне все сдались. Валь, ну открой, а когда бы ты на улицу пойдешь, я хочу тебя подкараулить немножко. Подкараулить? Зачем? Да. О квартире разговор повести. Да? Да. А я твоей. Мы же плодимся и размножаемся, а квартира твоя... А, меньше ебитесь. Квартира твоя... Больше работайте, меньше ебитесь. Надо ее нам прибрать к рукам, Валюшка. Она уже унаследована, так опоздали, ебина мать. Кем она унаследована? Толстухой?